16 октября в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось центральное заседание в честь 90-летия со дня образования великим вождем Ким Ир Сеном Чучейской революционной организации Союза свержения империализма. В работе заседания приняли участие Ким Нюн Нам, Хван Бюн Су, Че Рюн Хи, ответственные работники партии государства и армии, председатель дружественной политической партии, сотрудники столичных руководящих органов Центрального комитета партии, работники партийных и силовых органов, органов власти, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, работники столичных промышленных предприятий, новаторы и производства, а также члены семей павших революционеров. С докладом выступил член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК партии Ким Ки Нам. В своем докладе он отметил, 17 октября 15 года Чучхе 1926-го великий Ким Ир Сен с великим замыслом открыть новый путь корейской революции образовал Союз свержения империализма, являющийся новой передовой организацией. Образование Союза свержения империализма является исторической декларацией о величавом старте революционного дела Чучхе и событием, добившимся коренного перелома в решении судьбы нации. С образованием Союза свержения империализма революционная борьба корейского народа встретила новую эпоху в истории, когда революция навеки рассталась со всякими старыми идейными течениями, в том числе с низкопоклонством и догматизмом, и продвигалась вперед на основе собственных сил нации, имея свою самую правильную революционную линию, стратегию и тактику. Корейская революция, начатая с образованием Союза свержения империализма, под выдающимся и мудрым руководством великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, вынесла всякие трудности и испытания, надежно унаследовала чучейское кровное родство и продвигалась вперед только по пути победы. Под мудрым руководством великого Ким Чен Ына партийное строительство и революционное дело Чучхе, начатое с образованием Союза свержения империализма, встречают эпоху великого преемства и перемен. Всем следует энергично бороться за завершение чучейского революционного дела, монолитно сплотившись вокруг великого Ким Чен Ына, подчеркнул Ким Ги Нам.